Глава вторая. Сдержанная служанка. Часть первая. Лилия когда-то была служанкой-телохранителем во дворце для наложниц Асуры. Служанка-телохранитель. Служанка, которая прошла подготовку телохранителя. Обычно выполняет обязанности служанки, но если что-то случится, может поднять меч на защиту хозяина. Лилия добросовестно выполняет свои обязанности. Как к служанке к ней нет замечаний, но как мечник она довольно средний боец. Из-за этого в сражении против убийцы, который нацелился на недавно родившуюся принцессу, из-за секундной потери бдительности получила ранение в ногу после удара коротким мечом. Меч был отравлен. Это был яд, созданный специально для убийства принцессы. От него не было противоядия, и даже магия не могла справиться с таким проблемным ядом. Сама рана была быстро излечена, благодаря медикам, использовавшим всевозможные методы для исцеления, но даже если жизнь Лилии была спасена, побочные эффекты от действия яда все равно остались. Это было не такой уж проблемой в повседневной жизни, но она уже никогда не сможет бегать или ступать по земле с прежней силой. Королевство уволило ее без колебаний. В этом не было чего-то необычного. Лилия тоже приняла это. Потеря способности – стандартный повод для увольнения. Пусть ей даже не выплатили денежную компенсацию, можно считать удачей, что ее не заставили вообще навсегда замолчать. Просто из-за работы во дворце для наложниц. Лилия покинула столицу. Организатор попытки покушения так и не был найден. Лилия хорошо знала правила, действующие во дворце, и понимала, что может стать следующей целью. Их королевство могло умышленно подставить ее, чтобы выманить организатора. Ее всегда беспокоило, почему она, не обладая особыми способностями, была принята во дворец для наложниц. И тогда она наконец поняла, почему. Им нужна была служанка, которую можно без проблем использовать и выбросить. Неважно куда, для своей безопасности она поспешила уйти от столицы так далеко, как только возможно. Пусть даже королевство использовало ее как наживку, пока она не получала приказов, здесь не было причин оставаться. Она не думала об исполнении долга или верности. Сменяя лошадей, она прибыла в Фетоа, на самых дальних границах, славившихся обширными сельскохозяйственными угодьями. Кроме города Роа, сердце этих земель, резиденции местного правителя, здесь были только бескрайние пшеничные поля, тихое местечко. Лилия решила найти здесь работу, но после ранения она уже не могла рассчитывать на работу, требующую силы. Возможно, уроки фехтования, но еще лучше устроиться служанкой. Им и платят больше. На границе всегда вело число тех, кто хорошо умеет владеть мечом и может обучать фехтованию. А вот хорошо обученные служанки действительно редкость. При низкой конкуренции и ценить будут больше. Но наниматься к лорду Фетоа или еще кому-то из знати опасно. Люди такого уровня обязательно связаны с королем. Если узнают, что она была служанкой во дворце для наложниц, есть возможность, что ее используют как инструмент для каких-то политических игр. Именно из-за них Лилия оказалась в такой глуши. И ей вовсе не хотелось вновь проходить через подобное. Даже если это немного несправедливо по отношению к принцессе, Лилия надеялась оставаться как можно дальше от королевской борьбы за власть. Но если платить будут мало, тогда не хватит денег, чтобы отсылать семье. Найти безопасную работу с приличным жалованием было непросто. Конец первой части.